Воскресенье. Хорошие новости. Я умею добывать огонь. Еще хорошие новости. Я умею готовить. Сага о жареной картошке, часть вторая. Утром я проснулся с твердым намерением съесть жареную картошку. Первым делом я отправился в кабинет. Я взял палку и попытался насадить на нее картошку. Я думал, что смогу ее пожарить, держа над лавой, как над костром. Умно, да? Нет. Картошка отказывалась надеваться на палку, как я ни старался. Тогда я попробовал кинуть картошку и палку на волшебный стол. Раз это сработало с деревом, я решил, может, он и с едой что-нибудь наколдует. И снова ничего. Может, стол и волшебный, но явно не скатерть, самобранка. Я разозлился. Почему все так сложно? Должен же быть способ приготовить эту дурацкую еду. Я кинул палку с картошкой на каменный стол, чтобы глаза мои на них не смотрели. Внезапно вспыхнуло пламя. Я добыл огонь. Случайно, конечно же. Когда пламя погасло, я осторожно протянул руку. Картошка была горячей, но лишь наполовину зажаренной. Не совсем то, чего я добивался. Тогда я кинул еще одну палку. И это, похоже, сработало. На этот раз, протянув руку, я получил жареную картошку. Видимо, эта каменная штука — старинная микроволновка. Обед, кстати, был объедение, но от сыра с беконом я бы не отказался.